«Монастериум сине либрис», — подхватывая, повел аббат, как будто забываясь. «Все подобствуют граду без воев, Кремлю без стратигов, яству без приправ, трапезной без яств, без трав вертограду, лугу без соцветий, древу без листья. И наше братство, возрастая, стоя на двух заповедях тружения и молитвословия, всему знаемому миру является как свет, как поместилище науки, как воскрешение древнейшей мудрости, спасенной от бедствий многих, пожаров, грабежей, землетрясений. Мы как бы кузня новейшей письменности и как хранилище вековечной. О, вам известно, до чего сумрачны наступившие годы! Не выговоришь, не краснея, о чем недавно Венский совет был вынужден напоминать народам, о том, что монахи обязаны рукополагаться. Коли какие аббатства наши 200 лет бывы блистательными средоточениями высокоумия и святожительства, ныне прибежище нерадивцев. Орден пока могуч, однако городским смрадом дохнуло и в наших богоугодных местах. Народ Божий все больше наклоняется к торговле, к междоусобицам, там, в огромных городских сонмищах, где не успевает повсеместно владычествовать дух святости, уже не только изъясняются, иного от мирян и ожидать нечего, но даже и пишут уже на вульгарных наречиях. Помилуй, Господи, и упаси от того, чтобы хотя единое подобное сочинение попало в наши стены, неминуемо переродится целая обитель в рассадник ереси. По грехам человеческим мир дошел до края пропасти, целиком охвачен бездною, бездну призывающей. А завтра, как и предуказывал Гонорий, люди станут нарождаться телесами мельче, нежели мы, так же, как и мы мельче древних людей. Мир наш старится. Ежели ныне и имеет орден от Господа некоторое назначение, вот оно. Противостоять этому гону по краю пропасти, сохраняя, воспроизводя и оберегая сокровище знания, завещанное нашими отцами. Провидение так распорядилось, чтобы всесветная власть, которая при сотворении мира обреталась на Востоке, постепенно, с течением времени, передвигалась все сильнее к закату, тем и нас извещая, что кончина света тагожде приближается, ибо гон событий в подлунной уже дошел до пределов миропорядка. Но пока еще тысячелетие не исполнилось, пока еще окончательно не восторжествовало, хотя ждать и недолго, нечистое чудовище Антихрист, нам надлежит оставаться на защите достояния христианского мира, сиречь Божие Слово, кое дадено от него его пророкам и апостолам, и кое отцы наши воспроизводили благоговейно, не изменяя в нем ни звука, и кое в прежних школах благоговейно толковали. Даром, что ныне в этих же школах змееподобно угнездились гордыня, зависть, безрассудство. Перед наступлением грядущей тьмы мы единственный факел света, единственный светлый луч над горизонтом. И покуда стоят эти священные древние стены, мы должны пребывать на страже святого Слова Господня».